Глава 9. Властелин и команда. На пару по артефакторике идти не хотелось. Поэтому я сидел в комнате и крутил в пальцах перышко. «Зачем же ты мне, боевой артефакт? И как тобой пользоваться? Взмахнуть и врагов развеет в пыль? Надо бы попробовать. Только не в собственной комнате, иначе Кая развеет в пыль меня». Поэтому я убрал перо в стол. На столешнице с несчастным видом сидел Шун. С Шишигой я не разговаривал. Нечего было выдавать нас Элиону. Нашел помощника. С такими помощниками и врагов не надо. В двери постучали. «Открыто!» — откликнулся я, продолжая сверлить взглядом Шуна. А когда на пороге появился Энтериаль, на этот раз в бирюзовом и с такими же бирюзовыми прядями в волосах, чуть не упал с кровати. «Думал, ты уже ушел на пары», — сказал эльф, закрывая за собой дверь. «Тогда зачем пришел?» Я тоже отбросил официальный тон. «Потому что ты никогда не делаешь то, чего от тебя ожидают». И Энтериаль опустил на кровать комплект формы. «Переодевайся, Вестер, на артефакторику опоздаешь». «Не опоздаю, а приду одновременно с профессором», — фыркнул я. «А хамство тебе не к лицу. Жду у двери. Лично прослежу, чтобы ты добрался до моей лекции». «Может, он еще и под конвоем будет меня на пары водить?» Я все-таки переоделся, хоть от злости хотелось разорвать форму в клочья. Но надоело выслушивать постоянные замечания профессоров. На этот раз размер был мой. И не пришлось экспериментировать над длиной и шириной. Поэтому через 10 минут я все-таки появился в коридоре и запер дверь в комнату, не замечая несчастных глаз Шуна. «Ты Шишигу забыл, Вестер», — напомнил Энтериаль, который развлекался тем, что пускал по стене солнечных зайчиков. «Шун наказан», — ответил я и ускорил шаг. «Зря ты так», — тут же нагнал меня эльф. «Шишига — существо полезное. Шун увеличивает твой магический резерв и в бою поддержит, примет удар на себя. Именно поэтому он оставил меня и сбежал к тебе». «За помощью», — нахмурился Элион. «Ты бы не справился с магией стражи, и дело не в том, что ты слаб, нет. Просто эта магия другая. И от нее нет защиты». «Есть. Но тебя так злят тренировки, что вряд ли есть смысл рассказывать». Захотелось приложить эльфа об стену. Но почему-то мне казалось, что маневр не удастся, поэтому сдержался. Мы вошли в оранжерею, и мои арацении радостно зашумели. Пришлось остановиться и уделить внимание цветам, а заодно накормить Паулину. Она по-прежнему ненавидела, когда мясо ей давал кто-то чужой. И как я ее оставлю, когда уеду? Придется вести с собой во дворец, потому что надежды на то, что Наина сможет ее кормить, почти нет. Увы, арацении оказались куда преданнее людей. «Цветы тебя любят», — с удивлением заметил эльф. «Точно! Надо забрать цветок из кофейни. Пусть составит компанию девочкам. Или поставить себе на окно. Главное, чтобы Кай не вышвырнул вместе с горшком. Все-таки желток, как я уже мысленно назвал нового товарища, помог нам найти Лави». «Вообще-то, я учусь на травологии и целительстве», — напомнил Элиону. «Что странно, но да ладно, мы и так опоздали», — загудела труба, подтверждая слова эльфа. Мы ускорили шаг, и лишь у аудитории Энтериаль пропустил меня вперед, а сам немного задержался. «Где ты пропадаешь?» — громким шепотом спросила Марита, когда я наконец-то занял свое место. «О, да ты в форме, тебе идет». «Спасибо», — кивнул я, доставая учебник и листы для записей. Дверь распахнулась, и наш персональный учитель впорхнул внутрь. От его недавней серьезности не осталось и следа. Он больше походил на большое бирюзовое недоразумение, чем на преподавателя. Я от души пожелал Элиону споткнуться, но богиня случая была глуха к моим мольбам, поэтому эльф спокойно занял место за кафедрой и начал лекцию. Которая, кстати, касалось любовных артефактов. Я слушал вполуха. Любая темная в этой стране будет моей, стоит только пожелать. А любовь, вызванная артефактами, все равно не настоящая. Вспомнились Лайла и наш вчерашний поцелуй. На сердце снова стало теплее. Я так задумался, что не заметил, как Энтериаль подошел к нашей парте. «Вам не интересно, Вестер?» — спросил он. Я вздрогнул и поднял глаза. «Скорее, бесполезно», — ответил честно. «Не считаю, что любовные артефакты вообще кому-то нужны. И тем не менее, их можно использовать даже в бою. Напустить на противников очарование, к примеру». «А кто сказал, что я буду сражаться с женщиной?» Слова сорвались с губ, прежде чем обдумал двусмысленность совета. «Мужчина должен драться с мужчиной». «Интересно, женщины думают так же?» — хмыкнул Элион. «Увы, Эрин, очень часто за мужским противостоянием стоит женщина. Нужно только уметь разглядеть очевидное. Да и очарование — сложная штука. Никто не говорит о любви, которая бывает между мужчиной и женщиной. Есть ведь люди, которыми мы восхищаемся, которых боготворим. Это и есть очарование. Поэтому предлагаю приступить к практике. Я выдам каждому по кристаллу». Откуда взялись кристаллы, я не уловил, но они в мгновение ока оказались перед каждым из нас. «Подумайте о том, кого искренне любите, и попробуйте вложить в амулет частицу своей любви. Помните, что вы можете обратиться за помощью к природе». А вот это сложная задача. Сможет ли моя симпатия к Лайле наполнить целый кристалл? Это ведь не любовь, скорее влюбленность, хрупкая, словно крылья бабочки. Я сжал в руке белый круглый кристалл и закрыл глаза. Почему-то снова замелькали воспоминания о вчерашнем вечере. О том, как мы искали Лави, а потом целовались на лестнице. Так смешно и наивно. Кристалл нагрелся в ладони. Я открыл глаза и заметил, что он поменял цвет, стал бледно-розовым. «Поздравляю, Вестер!» — склонился надо мной Элион, разглядывая кристалл. «Похоже, в вашем сердце на самом деле живет любовь. Хорошая работа. Амулет можете оставить себе, с его помощью вы не наведете очарование, но, как знать, вдруг он когда-нибудь вам пригодится». Я покрутил в пальцах кристалл. «Любовь, говоришь?» «Пусть так». Вот только как использовать амулет по назначению? Остаток пары, пока мои однокурсники вовсю пытались создать хотя бы подобие амулета, я бездельничал. Хотя так казалось только со стороны, потому что на самом деле в моей голове толпился рой идей и мыслей. И если первое касалось нового амулета и способов его применения, то все остальные — двух вещей. Как отомстить Триналину и как поставить на место проклятого Энтериале. Эльф как нарочно прохаживался между рядами и постоянно мелькал перед глазами. Можно было сколько угодно говорить, что его тренировки пойдут мне на пользу. Убеждать, доказывать, но я все равно его упрямо ненавидел. И пытался понять, в чем причина. А причина находилась только одна. Меня задевало, что никак не могу с ним справиться. Иначе какое мне дело до его пестрых одежд и длинного языка? А если это так, то мстить эльфу не за что. И любая моя месть будет выглядеть всего лишь признанием слабости. Нет, надо вести себя куда изощреннее. Например, игнорировать его издевки. И заняться главной проблемой по имени Триналин. Впрочем, я уже решил, что сделаю с магом. Надо только до него добраться. Но не сегодня. Как раз сегодня Энтериаль будет ждать, что я ринусь в бой. Или... может, на рассвете? Когда его бдительность иссякнет? Кто будет сбегать с занятий, если уже пропустил несколько пар? Решено. С первыми лучами солнца ноги моей не будет в академии. И тут появлялся еще один вопрос. Звать с собой Кая и Ника или пойти самому? Подставлять друзей не хотелось, поэтому справлюсь в одиночку. После принятия решения сразу стало спокойнее, и я начал морально готовиться к вечерней тренировке. Сходил к Паулине, а то в последние дни наше общение сводилось к кормежкам. Моя дама сердца обрадованно зашелестела листьями. «Здравствуй, душа моя!» — присел на скамейку. Паулина опустила бутон мне на плечо. Я достал из сумки книгу по зельеварению и попытался вчитаться в пропущенный параграф, а заодно почувствовал, как восстанавливается потраченная энергия. Как и предсказывал Элеон, теперь при общении с растениями это происходило помимо воли и абсолютно незаметно. «А, ты здесь!» — послышался голос Лайлы. «Расслабился. Теряю хватку». Эльфийка подошла ближе. Она выглядела необычно нарядной в бледно-желтом платье с воланами. Не иначе, как специально наряжалась. Волосы украшал бутон желтой розы. Выглядело очень мило. И вдруг я ощутил тепло. Это нагрелся амулет, забытый в кармане. «Держи!» — вынул из кармана розовый кристалл. «Что это?» — глаза Лайлы засверкали. «Что ж, девушки любят все блестящее. Даже Паулина подобным не брезгует». «Любовный амулет, на паре создал», — ответил я. «Пусть будет тебе. На счастье». Лайла осторожно забрала кристалл и разглядывала в ладони. «Теплый», — улыбнулась она. «Спасибо». И звонко чмокнула меня в щеку, а затем ойкнула и отскочила в сторону, потому что Паулина явно решила не делиться любимым властелином и пообедать противной эльфийкой. Бутон клацнул в опасной близости от носа Лайлы. «За что?» — возмутилась она. Но, конечно, Паулина не ответила. Она только раскачивалась из стороны в сторону с независимым видом, давая понять, что кое-кто должен уйти по добру по здорову. «Поговорим в другом месте». Я поднялся со скамьи. «Паулина, до завтра!» Цветок недовольно качнулся, но выбора у него не осталось. Мы с Лайлой пошли на сторону общежития. «Надеюсь, на этот раз твой брат никуда не пропал?» — спросил я. «Нет», — рассмеялась девушка. «Я теперь не спущу с него глаз. И думаю, не только я. Ранибетта тоже обещала взяться за него со всей серьезностью». «Ну, если Ранибетта обещала. Смотрю, вы с ней сдружились». «Так мы почти семья. У Лавелиона, конечно, есть невеста, как и положено светлому эльфу, но раз они любят друг друга, надеюсь, помолвку можно будет разорвать». «И светлые примут темную?» «Возможно. Я ведь не родители, чтобы говорить наверняка», — кивнула Лайла. «Моя кузина вышла замуж за темного, и ничего». «Странно», — пробормотал я. «Все-таки темные и светлые редко заключают браки». «Не так редко, как тебе кажется. Это у вас темных слишком много условностей». «Кто бы говорил? Не твоего ли жениха мы еле отвадили?» «Кстати, Терри я давно уже не видел. То ли он не рисковал показываться мне на глаза, то ли до сих пор невыносимо вонял, потому что в раскаяние Терри я не верил». «Его перевели на индивидуальное обучение», — вздохнула Лайла. «Значит, от проклятия не избавился. Что ж, он заслужил. И кто ему мешал раскаяться?» «Подожди, ты сбил меня с толку», — остановилась Лайла. «Я ведь не затем пришла. Хотела как-нибудь отблагодарить тебя за спасение Лави. Как ты смотришь на то, чтобы на выходных сходить в кофейню?» «Это свидание?» — уточнил я. «Свидание», — улыбнулась эльфийка. «Тогда отказываюсь». Девушка побледнела и дернулась в сторону, но я удержал ее за локоть. «Понимаешь, я привык сам приглашать девушек на свидание. Пойдешь со мной в кофейню?» «С удовольствием». Но взгляд у Лайлы был такой, словно она собиралась меня убить. «Ладно, мне надо в библиотеку». «А мне на тренировку. До завтра». Мы разошлись в разные стороны, но на сердце все равно стало светлее. И даже предстоящая тренировка не воспринималась в таком мрачном свете. Я быстро переоделся, не в форме же тренироваться, и поспешил на поле, гадая, что на этот раз взбредет в голову моему персональному мучителю. На поле уже собрались все. Кай сидел под деревом и натирал лезвие меча. Ник уже начал тренировку и оттачивал какие-то боевые выпады, а Лави просто сидел на траве и ждал. Не было только Энтериаля. «Опаздывает», — зло фыркнул я. «Наверное, выбирает костюм», — усмехнулся Ник. «Готов поспорить, что большую часть комнаты Энтериаля занимает шкаф». «А это мысль», — сел я рядом с Лави. «О чем ты?» — забеспокоился брат. «О комнате. Подожди, дай мысли оформиться». Что может рассказать о человеке больше, чем его жилище? Учитывая, что Энтериаль не первый год живет в Академии, думаю, в его комнате найдется много интересного. Решено. Ночью, пока Энтериаль будет стеречь меня на выходе из Академии, я заберусь в его комнату. «Почему ты всегда думаешь с таким устрашающим лицом?» — спросил Кай. «Не знаю». Решил, что не стоит посвящать друзей в подробности плана, а то будут отговаривать. К счастью, в эту самую минуту на дорожке появился Энтериаль с двумя мечами за спиной. Приятели мигом притихли и уставились на эльфа, как на посланца темных богов. Неужели один я не впечатлился этим типом? Только и гораст, что цацки менять. «Рад вас видеть в полном сборе», — первым приветствовал нас Энтериаль. «Ранари», — свесился с ветки вездесущий Шун. «А ведь когда я уходил, Шишига мирно дремал в глобусе». «Надеюсь, наши молчаливые зрители тоже присоединятся к беседе». Энтериаль покосился в сторону кустов, и оттуда, красные от смущения, выбрались Лайла и Ранибетта. «Это так Лайла в библиотеку пошла». «И что им в общежитии не сиделось?» Девушки растерянно потоптались на месте, а затем сели под дерево рядом с Лави. «Вот теперь точно все в сборе», — усмехнулся эльф. «Что ж, раз вас вдруг стало много, будем учиться работать в команде. Девушки, вы нам тоже пригодитесь». Эльф щелкнул пальцами, и обе дамы взмыли вверх. Раздался истошный виск, а Лайла и Ранибетта зависли над верхушкой того самого дерева, под которым недавно сидели. Мы переглянулись. Теперь желание убить эльфа светилось не только у меня в глазах, но и у товарищей. Завидное единодушие. «Ваша задача — как можно скорее спустить на землю свою даму сердца. Работать вы будете по парам. Лави и Ник, Эрин и Кай. Где чья девушка, не мне вам рассказывать. Приступайте». И Энтериаль уселся под деревом. Предатель Шун, которому я еще не простил визита Элеона в тюрьму, забрался к нему на колени и подставил пушистый бок. А мы замерли с озадаченным видом. Девушки продолжали визжать и ругаться, угрожая снести нам головы, если мы немедленно не спустим их вниз. Вот только как? Причем работать-то надо в команде. «Идем, Кай», — отвел демона в сторону. «Скажи, ты по деревьям лазить умеешь?» «С ума сошел!» — возмутился демон. «Я тебе что, белка?» «Избави тьма, ты и демон. Огненное лассо создать сможешь?» «Допустим», — кивнул тот, начиная прислушиваться к моим словам. Вот только прислушиваться стали и Лави с Ником. Я мигом выставил щит, чтобы эльф не крал чужие идеи. Лави насупился и демонстративно отвернулся, а затем отгородился таким же щитом. «Не отвлекайся!» Шикнул на меня Кай. «Я еще на мечах попрактиковаться хочу». «Смотри, Лайла зависла над деревом. Ты лезешь на верхушку, а я заставляю дерево расти. Снимаешь Лайлу, спускаешь вниз, все просто». «Просто-то просто, а если я оттуда сорвусь?» «Значит, тебе не повезло». Развел руками и понял, что сейчас демон меня убьет. «А что я могу сделать? Я-то как раз не умею лазить по деревьям». «Кай, да это была шутка. Можно натянуть под деревом магическую сеть. Ну, или у тебя есть другой вариант?» «Нет», — признал демон. «Тогда приступаем». Кай вздохнул и с мученическим видом пошел к дереву. Но вместо того, чтобы карабкаться вверх, выпустил когти и попытался воткнуть их в ствол. Меня оглушила волна ужаса. Я не сразу понял, что исходит она от дерева. «Каин, прекрати!» — завопил я. «Дерево тебя боится!» «Тогда попроси его, чтобы помогло», — запыхтел демон. «Растяни его, вот несчастный». А когда дерево не смело подставило ветку ему под ногу, замер и неуверенно пробормотал. «Спасибо». Лави и Ник, кажется, тоже достигли какого-то решения, потому что Лави Леон сел на землю и начал чертить какие-то символы. Эх, видно, только я мало старался в учебе. Вон, даже слабый эльф уже что-то освоил. Хотя и моя сила выросла, раз уж уловил эмоции дерева. Тем временем Кай продолжал упрямо тащиться вверх. На его счастье, дерево только помогало передвижению, надеясь как можно скорее избавиться от опасного демона. Конечно, ему я об истинном отношении растения рассказывать не стал, а то еще обидится. Кай был почти у цели, а Лави только заканчивал свой рисунок. Я едва не пропустил момент, когда Ник прицелился и попытался достать до Кая заклятием замедления. Заклятие я, конечно, отбил и крикнул. «Ты что, ошалел?» «Мы тоже хотим победить!» Донесся ответ, и Ник снова прицелился. «Ах так, хорошо, значит, соревнуемся на полном серьезе». Я снова отбил заклинание и на всякий случай расстелил по земле ту самую магическую сеть. А Лави начал читать слова призыва. «Эй, ушастый!» — крикнул эльфу. «У тебя штаны на попе треснули!» «Что? Где?» — подскочил Лави, пытаясь разглядеть себя со всех сторон. «Да вон же, прямо по шву!» — со всей серьезностью говорил я. «Лави, не верь ему, он врет!» Ник, воспользовавшись тем, что я отвлекся, все-таки запустил еще одно заклинание, но его отбил уже сам Кай. «Ничего я не вру!» — легким щелчком пальцев добавил на штанах Лави настоящую прореху. «Эрин!» — взвился Лави Леон. «Что?» — округлил глаза. «Это все Ник начал!» «Тьма тебя побери!» — фыркнул Лави и снова опустился на колени, читая текст и не реагируя на меня. В небе раздался клёкот, и прямо на нас спикировала огромная птица. Вот только неживая. Никаких перьев, только кости. Это уже Ник постарался. Видимо, примешал к заклинанию свою силу. И теперь Лави вскочил на костяного помощника и взвился вверх, а Каю оставалось ползти еще долго. Нет, Нику, значит, можно, а мне нельзя. Дерево выстрелило ветвями, перехватывая птицу. Посыпались косточки, и Лави полетел вниз, как раз в расставленную мною сеть. «Эрин!» — ринулся он на меня с кулаками, едва успел коснуться земли. «Что?» Я спрятался за дерево, и корни подставили Лави под ножку. Эльф споткнулся и упал бы, если бы я его не перехватил. «Так нечестно!» «Что честно в нашей жизни, мой ушастый друг?» — рассмеялся я, наблюдая, как Кай забирается на вершину. «А теперь не мешай!» Корни ловко спеленали Лави ноги, а я прислонил ладони к стволу и попросил о помощи. Мне очень-очень нужно было, чтобы Кай достал Лайлу. И дерево откликнулось, потянулось ввысь, чтобы демон смог перехватить брыкающуюся эльфийку. «Прыгайте!» — крикнул им. «Лави сеть проверил!» Кай покрутил пальцем у виска и продолжил медленный спуск. Лайла вцепилась в него руками и ногами, зажмурилась и отказывалась смотреть по сторонам. Я даже ощутил укол ревности и сам себе удивился. С каких это пор меня не устраивает, что Кай прикасается к Лайле? «Эрин!» Лави кинулся на меня с кулаками, а Ник выкрикнул что-то, и дерево зашаталось, так и норовя сбросить парочку. «Лучше бы Ренни Бетту спасал!» — уклонился я от удара. Бетти наверху не скупилась на слова и выражалась так, что дерево стыдливо сворачивало последние еще не облетевшие листочки. Лави плюнул в мою сторону и снова кинулся к рисунку, вызывая другую птицу. На этот раз я не стал им мешать, перехватывая у Кая и Лайлу. Демон ступил на землю и резко сел. Высоты боится, что ли? Я как-то не учел. «Ну, Эрин!» — завопила Лайла. «Я при чем?» — отшатнулся от да нельзя злой эльфийки. В этот момент вернулся Ник. И Ренни Бетта набросилась на Лави, высказывая все, что думает о его персоне. Не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не вмешался Энтериаль, который бесшумно присоединился к нашей компании. «Что ж, вы справились с заданием. Вот только действовали не совсем честно, да, Ник?» «Вы ничего не говорили о запрещенных действиях», — нахмурился некромант. «Да, потому что то, какие заклинания можно использовать, а какие нет, диктует исключительно ваша совесть. Правда, Эрин?» Я почему-то смутился. «Но ведь никто не пострадал, а значит, все хорошо». «Как бы там ни было, Эрин и Кай хорошо сработали», — подтвердил Элион мою мысль. «Теперь, девушки, можете отдыхать, а мы предоставим слово мечам. Эрин, твой противник Кай. Лави, ты сражаешься против Ника». Мы с демоном переглянулись. Что ж, это просто тренировка, никто не заставит нас ранить друг друга. Поэтому без возражений взяли в руки мечи и стали в позицию.